Но в самую последнюю минуту пришла подмога. Первая и единственная морская достоверность. Синяя открытка от Нади Иловайской из того самого Нерви, куда ехали мы. Вся синяя. Таких сплошных синих мест и открыток я еще не видела и не знала, что они есть. Черно-синие сосны, светло-синяя луна, черно-синие тучи, светло-синий столб от луны и по бокам этого столба такой уж черной синевы, что ничего не видно. Море. Маленькое, огромное, совсем черное, совсем невидное. Море. А с краю, на тучах, которыми другой от нас умчался гений, немножко задевая око луны, лиловым чернилом, кудрявыми, как собственные волосы, буквами «Приезжайте скорее, здесь чудесно». Этой открыткой я завладела. Эту открытку я у Валерии сразу украла. Украла и зарыла на дне своей черной парты, немножко как девушки дитя любви бросают в колодец со всей любовью. Эту открытку я держал бом крышку парты, постоянно молниеносно глядела, прямо жгла и жрала ее глазами. С этой открыткой я жила, как та же девушка с любимым, тайно, опасно, запретно, блаженно. На дне черного гроба и грота парты у меня лежало сокровище. На дне черного гроба и грота парты у меня лежало море, мое море. Совсем черная от черноты парты и дело, ибо украла я его, чтобы не видели другие, чтобы другие, видевшие, забыли, чтобы я одна, чтобы мое. Так с глубоко и жарко розовой австралийской раковиной у уха, сине-черной открыткой у глаз, я коротала этот самый длинный, самый пустынный, самый полный месяц моей жизни, мой великий канун, за которым никогда не наступил день. «Ася, Муся, глядите! Море! Где, где?» «Да вот!» «Вот частый лысый лес, весь из палок и веревок, и где-то внизу плоская, серая, белая вода, водица, которой так же мало, как той на картине явления Христа народу. Это море!» И, переглянувшись с Асей, откровенно и презрительно фыркаем. Но мать объяснила, и мы поверили, это Генуэзский залив. А когда Генуэзский залив всегда так, то море завтра. Но завтра и много-много завтра опять не оказалось море. Оказался отвес Генуэзской гостиницы в ущелье узкой улицы с такой тесноты домами, что море, если бы и было бы, отступило бы. Прогулки с отцом в порт были не в счет. На то море я и не глядела. Я ведь знала, что это залив. Словом, я все еще к морю ехала. И чем ближе подъезжала, тем меньше в него верила. А в последний свой генуэзский день и совсем изверилась. И даже мало обрадовалась, когда отец, повеселев от чуть подавшейся ртути в градуснике матери. «Нам утром, ну, дети, нынче вечером увидите море». Но море все отступало, ибо когда мы, наконец, после всех этих гостиниц, перронов, вагонов, Модон и Викторов Эммануилов нынче вечером со всеми нашими сундуками и тюками ввалились в нервийский пенсион Рюсь, была ночь, и страшным глазом горел и мигал никогда не виданный газ, и мать опять горела, как в огне, и я бы лучше умерла, чем осмелилась попроситься к морю.